Но главным образом мои мысли занимала судьба несчастных родителей. Я не покидал палубы, боясь потерять связь с Калибри, который вызвался послужить нам проводником. Желая добиться его расположения, я напевал ему песенки дроздов, малиновок, зарянок и синиц, а один раз даже застрекотал, как крапивник. Именно тогда Калибри проникся ко мне таким уважением, что готов был поверить в мою принадлежность к пернатому племени. Однажды, когда я так щебетал, на палубе появился Вероник. От него попахивало оседолом и нашатырем, потому что из-за своей страсти к порядку он то и дело начищал корабельные поручни, а заодно и остальные металлические части. Подойдя ко мне, он таинственно сообщил: «Порядок! Пан Левкойник уломал капитана. Плывем в Акатураду». И в тот же миг раздался трубный голос капитана: «По местам, стоять! Курс на юго-восток!» Я взглянул на клювик Калибри и указал капитану точное направление. «Полный вперед!» — рявкнул капитан. «Пересечь тропик рака! Лево руля!» Акулий плавник быстро помчался вперед, взрезая волны и распугивая дельфинов. Калибри то и дело улетал на разведку, потом возвращался на свое место, чтобы указать дорогу своим тонким и острым клювиком, как стрелкой компаса. Тропическое солнце пекло немилосердно. Через 5 дней вдали показались туманные очертания берега. Мы приближались к Акатураде. Акатурада. Вас, конечно, удивляет, что в предыдущей главе пан Клякса появился лишь на минутку, в самом начале, а потом надолго запропастился. И ваше недоумение вполне оправдано. Правду говоря, будучи главным героем книги, пан Клякса не должен покидать ее страниц. Однако следует учитывать, что он отправился в весьма отдаленную Акатураду, так что для встречи с ним нам пришлось отправиться в долгое путешествие. Мы шли из порта всей компанией и встретили его совершенно случайно, когда пан Клякса на самокате выезжал из заповедника сломанных часов. Чуть позже я к этому вернусь, а сейчас хочу рассказать вам об Акатураде. Акатурада — одна из теплых стран, куда на время холодов улетают некоторые наши птицы. И я сразу подумал, что с наступлением зимы сюда, глядишь, и прилетит мой отец. Акатурадцы — красивый народ. Кожа у них светло-кофейная, волосы темные, а от остальных людей их отличает только наличие третьей ноги. Потому-то и передвигаются они с быстротой антилоп. Но при этом на бегу одна нога всегда может отдохнуть. Так что с казанцев мы узнали без труда. Хоть они и загорели до черна, но отрастить третью ногу так и не сумели. Зато дети, рожденные от них акатурадками, вместо третьей ноги имели третью руку, чем и отличались от туземцев. Вы, конечно, помните, что несколько лет назад коварные волны подхватили мужественный экипаж корабля «Аполлинарий Ворчун» и унесли к берегам Акатурады, где капитан Кватерна был провозглашен королем и стал править как Кватернастер I. С того времени сказанцы так расплодились, что на каждом шагу попадались трехрукие мальчики и девочки. Произошло также слияние языка акатурадского со сказанским, в результате чего образовался новый язык — сказакотский, весьма похожий на наш. Разница состоит лишь в том, что по-сказакотски вместо «у» говорят «ор», а вместо «о» говорят «ур». Так что ухо по-сказакотски звучит «орхур», а нога — «нурга». Слово «коллега» произносится как «курлега», «бутылка» как «бортылка», а «курица» как «коррица». Мне, знающему куда более трудные языки и говоры животных, говорить по-сказакотски «сущий пустяк», то есть «парстяк». Строили Акатураду по спирали. Вот главная улица и велась улиткой от порта до самого центра города, где после захвата власти над туземцами сказанцы воздвигли памятник в честь великого сказителя Аполлинария Ворчуна. По-сказакотски его называли Апурлинарием Ворчурном. Впрочем, А катурацы сразу же приняли сказанцев довольно сердечно, охотно признали превосходство их сказок над своими и отдали им в жены своих дочерей и зажили душа в душу под чутким руководством Кватернастера I, оказавшегося владыкой мудрым и притом необыкновенно милостивым.